У меня уже есть длинный список, составленный Колей». Она вспыхнула, проговорившись, и тут же поправилась Николаем Ивановичем. «Вдруг что-то удастся выбить. Наверху наши запросы редко удовлетворяют, но, тем не менее, очень боятся эпидемических вспышек. При таком скоплении заключенных, при таких условиях все возможно. Поэтому со скрипом, но кое-что выделяют. На это время за вас остается Николай Иванович, официально один из врачей-договорников. Фактически, конечно, он редкий по работоспособности человек. И знаете, талант, как мы говорим, хирург Божьей милостью. Без него смертность в зоне, наверное, удвоилась бы». И, встретив изучающий взгляд Морозова, покраснела. «Он работает как рядовой хирург, но постоянно с какими-то новшествами. Освоил одну из сложнейших операций на костях. Новая методика, прекрасные результаты. Я уговорила его написать об этом статью для журнала «Хирургия». Там главным редактором академик Бурденко. Тот самый Бурденко. Да, один такой в стране. Говорят, что он вхож даже к Сталину. Ну, словом, на высоте. Когда-то знавал Николая Ивановича. Вот что интересно. До ареста Герасименко года полтора работал в его клинике. Впрочем, я не о том. Я взяла эту статью с собой. Постараюсь передать ее из рук в руки самому академику. Статья очень ко времени, ведь среди раненых на фронтах множество с костными переломами, требующих сложных операций. Герасименко предлагает простые и эффективные, абсолютно новые разработки. «Еду с надеждой. Вдруг Бурденко поможет своему бывшему ученику и вытащит его». Дай Бог», — сказал Сергей. «Вот и я молюсь. Да, молюсь. Кажется, с таким же трепетом и надеждой, как в девичестве, когда уже верила». На глазах ее заблестели слезы. И тут глянула на часы. Время. Морозов проводил гостю до машины, пожелал успеха. В доме Морозовых Наталья Васильевна снова появилась только через месяц. Была очень утомлена, дотащилась до агробазы. Оля тут же уложила ее спать, а Сергей пошел звонить в чай Урью, чтобы прислали машину. Перед отъездом гостья рассказала о семинаре и о военной Москве, и подробнее о встрече с Бурденко. «Его там все ищут, все просят и все страшно боятся. Он такой недоступный, генерал, главный хирург Красной Армии, а по природе своей мужик, даже хамоватый, не верится, что ученый, со всеми на «ты», но голова и руки золотые. Это общее мнение врачей. Какие операции, уму непостижимо. Я его караулила и у дома, и в институте нейрохирургии, и в редакции журнала. Гонялась по Москве. Надо же передать рукопись. Это главное, почему согласилась лететь за 8000 километров. И вот удача. Он спускался по лестнице. Я стала на пути, сердце в пятках, рукопись в руках. Идет на меня тараном. Я говорю: «Товарищ генерал-полковник, вы помните своего талантливого ученика Николая Герасименко?» Он удивился моему нахальству, губы выпятил. Думаю, ну, сейчас матом. А он вдруг спрашивает: «Кольку-то, помню, ты кто ему? Жена? Где он?» «Я ему не жена, а он в лагере на Колыме. Враг народа? Ну, понятно. Иди на Лубянку, там объясняйся и требуй освободить, если такая храбрая». «Вот его рукопись. Новая методика костных операций для вашего журнала». И сую ему в руки. Вокруг уже десяток сотрудников. Меня оттирают, а он стоит на лестнице и читает страницу вторую. Оторвался, командует: «Иди за мной!» И в кабинет. Там прочитал до конца. Уставился мимо меня. Не видит, о своем думает. Тронул кнопку. Вошел полковник. Он ему: «Вот рукопись. Отправь срочно в набор и в номер». Меня спросил: «Как он там, мой ученик?» «Работает». И коротко рассказываю. Вся почему-то дрожу. «Ты вот что!» — говорит уже спокойней. «У меня сотня знакомых и учеников по лагерям. С самим я говорил, даже ругался. Так что помочь Кольке Бурденко не может. Вот так и скажи ему. А статья отличная. Она будет напечатана. Для полевых хирургов на фронте огромная помощь. Неважно, кто ее написал, враг или друг. Важно солдата спасти. Привет от меня передашь, поздравишь. А теперь иди. Будет его статья, и его фамилия в журнале будет. Осложнение и все такое беру на себя». Наталья Васильевна раскраснелась, губы ее дрожали, чашку едва удерживала, вновь переживала все пережитое. «В какое время мы живем, дорогие мои? На войне убивают, здесь доводят до смерти изуверски. В тюрьмах, как я слышала, расстреливают или морозят, чтобы патроны не тратить. Свои своих. Ни с каким монголо-татарским игом теперешнее сравнить нельзя. Безумие безумных. Я делаю обход бараков, заранее наглотавшись валерианы. Вот они, умирающие, а помочь не могу. Им куриный бульон и сухарики нужны. Через неделю поднялись бы, а через месяц-два людьми стали бы. Нет же, пусть умирают. За высокую смертность Дальстрой не наказывают. Напротив, такие инструкции от Берия. Вы слышали, что заместитель Никишова, генерал Корж, застрелился? Думаю, что совесть убила». Морозовы уговорили Наталью Васильевну пройти по теплицам, отвлечься от переживаний. Она пошла, дивилась обилию красных помидоров. В удивлении остановилась в коридоре второго блока, где всюду были цветы, а у выходов подымались до стекла древовидные красные и зеленые растения клещевины. Тропический лес. Труд создал человека, а человек свободный воссоздает красоту. Но ведь это оазис только, а вокруг зоны, как и у нас. Труды Оли и ее подруг. Сергей не скрывал гордости. Геологи, горняки приходят, просят разрешения посидеть здесь хотя бы полчасика, вспомнить, что на белом свете существует красота, а не только голый камень, лед и кровь. Ох, как бы мне хотелось устроить нечто подобное в своем хозяйстве, вздохнула Наталья Васильевна.